кабинета. Шахназаров тогда еще пошутил. «Смотри, Федор, он начал с прихожей, как бы не посягнул и на твое кресло. И волей судьбы именно ему впоследствии довелось заменить меня на посту руководителя группы консультантов при обстоятельствах, о которых я расскажу дальше». Во время наших заседаний Арбатов любил вскакивать и, покуривая трубку, бегать по кабинету, рожая на ходу невеликие, но всегда интересные мысли, фразы, обороты. При этом он попыхивал трубкой, не считаясь с тем, что мы не любили курение. Даже внешне, в силу внушительной своей фигуры, Арбатов сразу занял слишком много места в нашей маленькой группе. Другие почувствовали тесноту в лодке. Тогда мне не приходило в голову обижаться на это. Я был уверен в себе, да и в сущности ориентирован на другой род деятельности и жизни. Александр Бовин, который родился и жил в Ростове и сохранил некоторые черты ростовского парня, напоминающего одессита, чуть-чуть больше грубоватый, чем это принято между интеллигентными людьми, он с самого начала сориентировался на альянс с Арбатовым, что в конечном счете предопределило его преуспеяние в брежневские времена. Федор Федорович Петренко пришел в нашу группу из журнала «Коммунист». Человек исключительной честности и какой-то необычайной чистоты, он вносил умиротворение в нашу команду. Кроме того, это был единственный человек, который глубоко и серьезно изучал проблемы нашей партии и компартии в других социалистических странах и уже тогда искал новые демократические формы их деятельности. Он дольше других проработал в аппарате ЦК, не стремясь к карьере и заботясь о сохранении убеждений и их последовательном продвижении в документы и в жизнь. В группу вошли также несколько консультантов, которые работали прежде, до образования подотдела. Прекрасный экономист, выходец из Госплана, Олег Богомолов, отличался основательностью суждений, прекрасно разбирался в экономических реформах стран Восточной Европы, был контактен, склонен к человеческим компромиссам и рационален. Его слегка флегматичный характер, склонность к юмору, вносили умиротворение в наши нередко бурные собрания. Затем любопытнейший человек со странной фамилией, видимо, французского происхождения, Лев Делюсин. Это был крупный специалист по проблемам Китая. В периоды ожесточенных схваток с Мао Цзэдуном он постоянно мешал распоясаться. Прекрасно зная Китай, оперируя фактами, Делюсин охлаждал пыл зарывающихся борзописцев простым указанием на то, что вот это не так, этого не было, этого нет, а это невозможно. Он имел склонность к искусству авангардистского толка. Первым познакомил всех нас с Юрием Петровичем Любимовым и художником Юрием Васильевым. Именно он организовал коллективный наш поход на просмотр первой постановки Любимова «Добрый человек из Сизуана» по Брехту. С той поры наша группа на протяжении 25 лет коллективно и индивидуально выступала своеобразным мостом между партийным руководством и театром на Таганке. Эта традиция сохранилась не только во времена Хрущева, но и во времена Брежнева. Делюсин познакомил меня с Булатом Акуджавой. Я стал пожизненным поклонником этого изумительного таланта. Помнится, году уже в 1962 я включал на цыковской даче во всю мощь магнитофон с голосом Булата, шокируя аппаратную публику своими непристойными вкусами. Вместе с Делюсиным мы часто навещали Любимого и его театр, дружили с Володей Высоцким. Он бывал в гостях у многих членов нашей группы, пел и рассказывал о себе, о театре. Кстати говоря, именно у Шахназарова как-то Высоцкий спел нам песню «Охота на волков». Вы помните, в ней рассказывается о безжалостных охотниках, которые, оградив красными флажками пространство, бьют волков, волки —